Он умолк, и оба поняли, сколько воды утекло с тех пор и сколько прошло через них дела коррупции, злоупотреблений властью и личной беспечности. Какое-то время бывшие коллеги шли молча, прислушиваясь к собственным шагам по гравию дорожки. «Вы помните имя избитого сутенера?» — наконец повторил свой вопрос Томас. Драмонд вздохнул. «Да, помню. Перси Менкер. Но это вам не поможет. Он умер от передозировки опия. Речная полиция извлекла его тело из реки в районе Лаймхаус-Рич. Мне очень жаль». Пит ничего не ответил. Они с Микой еще прошлись под солнцем, а затем повернули назад. О Фитджеймсе они больше не говорили, а предпочли беседовать о более приятных вещах, о доме и семьях. Драмонд спросил о Шарлотте и в свою очередь рассказал, как счастлива его жена своим новым домом и повседневными заботами. Томас мало надеялся узнать что-либо стоящее о Финли от его друзей Хеллиуэлла и Тирлстоуна. Поэтому он решил попытаться убедить Яга Джонса в том, что правда в данном случае выше и важнее личной преданности. К тому же прихожане Яга были вправе рассчитывать на верность их пастыря, а Ада Маккинли, кем бы она ни была, все-таки тоже являлась его прихожанкой. Полицейский нашел Яга в церкви. Солнце ярко светило в витражи, рисуя узоры на каменном полу и старых деревянных скамьях. Священнослужитель немало удивился, увидев уже знакомого полицейского, идущего по проходу. «Спасибо, что пришли», — поблагодарил его Джонс. Пит понял, что он имеет в виду не этот визит, а его присутствие на похоронах Маккинли 2 дня назад. Он улыбнулся вместо ответа. «А что вас привело сюда на этот раз?» — задал вопрос Яга и направился к швабре, прислоненной к скамье. «Вам уже известно, кто убил Аду?» «Думаю, что да». Джонс вопросительно поднял брови. «Но полностью вы не уверены. Это означает, что у вас нет доказательств?» «У меня есть на это серьезные основания, хотя сам случай кажется отъявленной глупостью», — объяснил Томас. «Мне нужны полные портреты замешанных в этом деле людей, чтобы убедиться окончательно». «Такой портрет Ады у меня уже есть», — Яга покачал головой. «Что касается Ады, здесь я смог бы вам помочь, а вот о подозреваемом едва ли что-то знаю». Взяв швабру, он принялся протирать незаконченный участок пола. «Вы не возражаете?» «Ничуть», — заверил его Пит, сев на скамью и положив ногу на ногу. «Вы, однако, ошибаетесь, потому что знаете этого человека». Или, по крайней мере, знали его раньше. Его собеседник застыл со шваброй в руке и выпрямился. Однако он не повернулся к Томасу. «Вы имеете в виду Финли?» — спросил он мрачно. «Да». «Из-за значка?» «Я говорил вам, что он мог потерять его много лет назад». «Вполне возможно. Но он потерял его именно у Ады Маккинли много лет назад, преподобный отец». Яга ничего не ответил. Оба осознавали малую вероятность того, что кто-то украл эмблему или случайно нашел ее и также случайно оставил потом в постели мертвой проститутки, как и золотую запонку. Джонс снова вытирал пол, аккуратно подбирая мусор и бросая его в ведро. Пит молча смотрел, как он это делает. Солнце по-прежнему щедро светило в пыльные витражи. «Вы хорошо знали его в прошлые годы», — наконец продолжил разговор полицейский. «Вы виделись с ним с тех пор?» «Очень редко». Яга не поднимал голову и не смотрел на Томаса. «Я не бываю там, где он бывает. Не посещаю Мейфер или Уайхолл, а он не приходит ко мне в церковь». «Но вы не можете сказать, что он не бывает в Уайчепеле», — заметил Пит. «Это и есть то главное, что вас интересует, не так ли?» — улыбнулся Джонс. «Вы когда-нибудь видели его в этом квартале?» «Нет». «Может, слышали о том, что он бывает здесь?» Яга выпрямился во весь рост. «Нет, суперинтендант. Я никогда не слышал о том, что Финли бывает здесь, да и не было у меня причин полагать, что он сюда захаживает». Шеф полицейского участка верил ему. Но что-то в Яго его все же беспокоило. Какая-то боль и тревога, гораздо более сильная, чем простое сожаление и печаль о жестокой смерти женщины, которую он знал, пусть и не очень близко. Когда Джонс впервые услышал о значке своего друга, у него был вид человека, потрясенного ужасным кошмаром. Томас решил изменить тактику. «Каким был Финли в те годы, когда вы хорошо знали его?» — поинтересовался он. Прежде чем ответить, его собеседник собрал остатки мусора в ведро и отставил его в сторону, а затем прислонил швабру к стене. «Он был тогда моложе и глупее, суперинтендант», — заговорил он наконец. «Да мы все были такими. Я не горжусь своим поведением в те годы. Я был чудовищным эгоистом, потакал своим слабостям, когда только было возможно, не думая о последствиях, не думая, как это отзовется на других. Мне неприятно вспоминать об этих днях. Думаю, что и Финли тоже. Человек взрослеет. Исправить проступки и эгоизм юности невозможно, но можно забыть о них, учиться на собственных ошибках и избегать скоропалительных и суровых осуждений тех, кто тоже ошибается». Пит не сомневался в искренности Джонса, но не мог освободиться от чувства, что тот заранее приготовил эту речь на тот случай, если ему будут задавать вопросы. «Вы мне немало рассказали о себе, отец Яго, но не о Финли Фитцджеймсе», — заметил полицейский. Священник еле заметно покачал головой. «Мне нечего вам сказать. Мы все были слишком поглощены собственными персонами. Если вы хотите узнать у меня, изменился ли Финли с тех пор, повзрослел ли он, то я скажу вам, что не слышал ничего о нем в эти последние 3 года, и едва ли могу дать вам ответ. Так, по крайней мере, мне кажется. От его сестры я узнал, где вас найти. Должно быть, вы все еще знакомы с ней?» — не отступал Томас. Яго усмехнулся. «С Талулой?» «Да, в какой-то степени. Она пребывает в том же состоянии самовлюбленности и поисков удовольствий, в каком были мы, члены клуба «Адского пламени» лет 7 назад. Ей предстоит еще найти цель в жизни». Усталость на его лице и плотно сжатые губы сказали Питу больше, чем слова. «Этот человек мало во что ставил мисс Фитцджеймс. Казалось, ему не хочется презирать ее, но не делать этого было выше его сил. Он с осуждением относился к своей юности и вместе с тем просил быть снисходительным к Финли. Почему? Были ли это опасения, что его бывший друг так и не повзрослел и, подобно сестре, по-прежнему ставит удовольствие выше чести и долга? Почему так внезапно кончилась ваша дружба?» — спросил суперинтендант словно из любопытства. Яго не шелохнулся и продолжал молча смотреть на него. Попытавшись что-то ответить, он так и не сделал этого. На улице какая-то женщина громко звала ребенка. Мимо открытой двери церкви пробежала бездомная собака. Пит ждал. «Я полагаю, что наши пути разошлись», — наконец неохотно ответил Джонс, и его широко открытые глаза потемнели. То, что он говорил, не было похоже на правду, и, глядя на полицейского, он понимал, что тот знает это. Томас не стал спорить. «Я уважаю вашу верность дружбе», — сказал он тихо. «Но неужели вы считаете это добродетелью в данном случае? А ваша лояльность к покойной Аде Маккинли, вашей прихожанке, чем бы она ни занималась, а к остальным ее товаркам, женщинам этого квартала? Они проститутки, но, став пастырем этого прихода, не должны ли вы быть верны также и правде, и тому пути, который избрали?» Лицо Яго побледнело от какого-то страшного напряжения. Кожа на его скулах натянулась. «Я не знаю, кто убил Аду, суперинтендант. Перед Богом клянусь, что не знаю. Мне неизвестно, был ли Финли или кто-то другой в этом квартале в тот вечер». Он глубоко вдохнул воздух. «А что касается моей дружбы с семьей Фитцджеймсов, то она прекратилась из-за различия наших взглядов и целей, если хотите. Финли не мог понять ни моего решения, ни моего желания посвятить жизнь своему призванию. Мне трудно было объяснить ему это, а он не хотел верить моим словам и уважать мой выбор. Он считал мое решение эксцентричной выходкой, чудачеством, и его сестра тоже. «Чудачеством?» — переспросил полицейский. Священник рассмеялся, на сей раз со скрытым удовольствием. «Ну, чем-то таким, над чем можно весело подшучивать. Талула восхищается эстетами, людьми, подобными Оскару Уайлду, Артуру Саймонсу или Хевлоку Эллису, которые бесконечно изобретательны, всегда об этом говорят или это делают, верят во что-то новенькое. Их цель — шокировать, заставить о себе говорить». И, возможно, даже призадуматься над чем-то. А я для них чудак особого рода. Я скучен, а этого они мне не забудут при всей их терпимости. Этот грех они не прощают. Пит, всматриваясь в лицо собеседника, не увидел в нем ни тени жалости к себе или же горечи. Для него брат и сестра Фитцджеймсы были достойны сожаления. Это они утратили надежду на настоящее счастье, а отнюдь не он, Яго Джонс. И все же за улыбкой священника пряталась печаль. Что-то такое, чего он никогда не скажет Томасу, что-то темное и причиняющее боль. Неужели это то, что он знает о Финли и о самом себе тоже? Или о ком-то еще из клуба адского пламени? О сластолюбце Тирлстоуне? Или самодовольном Хеллиуэле? «Вы по-прежнему поддерживаете отношения с другими членами клуба?» — неожиданно задал вопрос полицейский. «Что?» — Яго был поражен. «О, нет-нет, боюсь, что нет. Тирлстоуна я иногда встречаю, но чисто случайно, а Хеллиуэлла не видел уже года два. Он преуспевает, насколько мне известно. Женился, стал респектабельным и очень богатым человеком. Он всегда стремился к этому, как только начал пробовать свои силы. А к чему стремился Финли? Джонс снова улыбнулся, теперь уже снисходительно. Я не уверен, что он сам это знает. Видимо, он хотел соответствовать амбициям отца, но без тяжкого труда и послушания. А это неизбежные условия в таких случаях. Не думаю, что он мечтает стать министром иностранных дел, тем более премьер-министром. Во всяком случае, Агастес этого не дождется. А когда он умрет, Финли успокоится и станет тем, кем хочет. Если он еще вспомнит, чего ему хотелось достичь. Он умолк. А Талула, возможно, выйдет замуж и станет герцогиней или на худой конец графиней. Не думаю, чтобы по своему интеллекту она смогла бы стать удачной женой политика. Эта роль требует ума и такта, глубокого понимания проблемы психологии человека, а также вкуса, знания этикета и умения быть привлекательной и общительной. К тому же у нее нет благоразумия и осторожности. «Разве она не могла бы приобрести все эти качества?» — спросил Пит. «Ведь она еще очень молода». «Поздно думать об осторожности, потеряв репутацию, суперинтендант. Общество этого не забывает. Хотя это не совсем верно. В какой-то степени это прощается мужчине, но никогда женщине. Все зависит от поступка». Джонс прислонился к спинке скамьи и, наконец, немного расслабился. «Я знаю случаи, когда молодые люди вели себя очень плохо, пили и буянили. В этих случаях их судили их же друзья за нарушение норм поведения. Это им не прощалось. Многим провинившимся рекомендовали уехать за границу и добровольно служить там, например, в Африку или Индию, и больше не возвращаться». Потрясенный Томас во все глаза уставился на священника. «И провинившийся подчинялся», — закончил Яго. «Общество само способно учить дисциплине. Некоторые вещи нельзя оставлять безнаказанными». Он расправил плечи. «Однако некоторые поступки могут казаться недопустимыми только нам с вами, но не всем вокруг. Все зависит от того, против чего возражает общество, а также против кого. Если вы станете убеждать меня в том, что Финли не ходил к проституткам, я вам не поверю. Да вам самому это уже известно». Но если это преступление, то в нем повинна половина джентльменов Лондона. Как и где они могут иначе удовлетворить свои мужские потребности? Любая приличная женщина, согласившись это сделать, была бы погублена навсегда, и сами джентльмены отказались бы от нее. «Я согласен с вами», — ответил полицейский. «Но разве в этом вопрос?» «Нет», — ответил Джонс, задумчиво глядя на суперинтенданта. «У старика Агастаса, как вам известно, масса врагов, людей, которых он в свое время использовал, а потом выбросил как ненужную вещь, продвигаясь по своему пути к власти. Те люди все потеряли, в то время как он выиграл. Ни одна семья оказалась разоренной им, а большие семьи не прощают разорения. Если бы могущество семьи Фитцджеймсов было повержено, удовлетворению многих политических амбиций была бы открыта широкая дорога. Власть жестока, мистер Питт, а зависть коварна. Прежде чем вы предпримете действия против Финли, убедитесь, он ли был в этот вечер в Пентекостелли или один из врагов его отца. Мне трудно поверить, что это мог сделать человек, которого я когда-то знал. А знал я его тогда неплохо». Томас по-прежнему не сводил глаз с лица Яга Джонса, пытаясь угадать за его словами истинные чувства, но видел лишь противоречивые эмоции. Однако он уловил за ними бесспорное сострадание, а в глазах священника отказ судить. Питт встал. «Благодарю вас, отец Ягу. Не скажу, что вы очень помогли мне, но этого я и не мог от вас ожидать». Распрощавшись, Томас вышел из прохлады и тишины церкви на улицу с ее нагретым солнцем воздухом, шумом повозок, спешащими пешеходами, цокотом копыт, криками и грязью. Он чувствовал еще более сильную симпатию к Джонсу, но при этом еще больше укрепился в своем подозрении, что в чем-то главном тот опять ему солгал. «Итак, вы что-нибудь узнали о Фитцджеймсах?» — уже почти в отчаянии спросил Джон Корнуоллис Томаса Питта. Был конец дня, и солнце оранжевым шаром опускалось за крыши домов и за дымное облако, стоявшее над городом. От раскаленных тротуаров поднималось тепло. Остро пахло конским навозом, собранным у обочин и ждущим, когда его вывезут. На улицах было еще много прогулочных экипажей, хотя на набережной начали зажигаться фонари, теперь уже электрические. Был час, когда лондонцы готовились к походам в театр или оперу, в ресторан или на званый ужин. На реке яркими огнями горели прогулочные пароходики, с которых доносилась музыка. «Нет», — устало ответил Питт, присоединившись к глядевшему в окно начальнику. «Яга Джонс не сказал мне ничего более того, что сказали все остальные. Какой-то десяток лет тому назад Финли и его приятели занимались тем, что прожигали жизнь. А что теперь? Яга почти не видится с бывшими друзьями, не считая случайных встреч. И в это легко поверить, учитывая, что он новый священник в приходе Уайтчепел». Томас улыбнулся. «А это, как известно, не та территория, которую облюбовали бы для себя Фитцджеймсы. В Министерстве иностранных дел о Финли говорят как о способном, прилежном молодом человеке, умеющем вести себя не хуже, а порою даже лучше других. Как только он удачно женится, его, скорее всего, ждет очень хорошая должность в одном из посольств за границей. У него, несомненно, талант в этой области и много обаяния. Однако у вас есть свидетельство Розы Берг против него». Не мог согласиться с этим Корнуоллис. Теперь он смотрел не в окно, а на своего подчиненного. «А значок запонка? Вы опознали их?» «Да». Помощник комиссара полиции был очень серьезен. «В таком случае, что беспокоит вас, Питт? У вас есть другие свидетельства, о которых вы мне не сказали? Или вы боитесь политического давления?» Он покачал головой. «Друзья Фитцджеймса усилили нажим, но это не меняет моего решения оказывать вам полную поддержку, если вы уверены, что он виновен, и сможете доказать это». «Благодарю вас, сэр». Томас был по-настоящему тронут. Это был неоценимый подарок судьбы. Его начальник готов поддержать его, несмотря на яростные нападки влиятельных людей, несмотря на то, что это могло навредить ему самому по службе. А ведь Пит сам еще не был полностью уверен в своих выводах. Понимает ли Корнуолис, сколь могущественны друзья Агастаса Фитт-Джеймса, для которых главное воспользоваться возможностью и прекратить расследование независимо от того, виновен Финли или нет? Учел ли он, что у Агастаса могут быть столь же сильные враги? В ушах начальника полицейского участка звучали слова Яга Джонса, и не прислушаться к ним он не имел права. «Вы не ответили мне?» Голос Джона прервал мысли Томаса. «Мне хотелось бы, чтобы еще кто-нибудь в Вайчепеле подтвердил, что видел Финли. Любой другой свидетель», — ответил Пит. «У меня нет достаточных доказательств, что он был там в тот вечер или в другой день. Я велю Телману завтра же все хорошенько разузнать и сделать это как можно осторожней». «Это ничего не даст», — усомнился Корнуолис. «Возможно, Финли больше развлекается на Хеймаркет, но это совсем не означает, что он не наведывается и в Уайтчепел. Вы опрашивали кэбменов? Проституток с других улиц? Местных констеблей?» «Юарт опрашивал. Никто его не видел. Но в западных районах его знают». «Проклятье», — выругался Джон. «Когда его слуга видел в последний раз значок из запонки? Или кто-нибудь другой, чьи показания могут быть непредвзятыми?» «Слуга утверждает, что никогда не видел ни значка, ни запонок», — ответил Томас. Корнуолис выслушал этот ответ молча. По улице двигалась цепочка фонарей, проезжали экипажи. В тихом вечернем воздухе был хорошо слышен стук колес и цокот копыт по камням набережной. «Что вы думаете об этом, Пит?» Наконец нарушил тишину помощник комиссара полиции. «Я думаю, что он виновен, но не уверен, что мы уже доказали это». Томас и сам удивился тому, что невольно сказал. «Не совсем уверен», — поразмыслив, добавил он. «Тогда докажите это», — сурово сказал Корнуолис. «В течение недели». «Да, сэр», — ответил Пит. «Я сделаю все возможное».